Глава 10. Кандидат на женскую роль, я пришла на ваш кастинг. Сейчас еще можно поучаствовать. Светловолосая девушка выглядела на 20 с лишним лет. Из-за разницы в росте ей приходилось чуть задирать голову, чтобы смотреть на Ван Яна. Во время улыбки на щеках появлялись прелестные ямочки, которые придавали ей некую уникальность. В принципе, можно, услышав, что девушка пришла на кастинг, Ван Ян весело улыбнулся. Она заставила его испытать своеобразное чувство, притом имела знакомое лицо. Он знал, что это значит. Это молоденькая блондинка, скорее всего, будущая звезда. Ван Ян указал большим пальцем на конец улицы позади себя, сказав: «Но мы идем обедать в ту забегаловку, давай с нами, по дороге поговорим». «Окей», девушка кивнула и с некоторым подозрением посмотрела на Джессику. Последняя объяснила: «Нет, я на главную роль не претендую, в кастинге не участвую». Блондинка понимающе кивнула. Бульвар Сансет, роскошная пешеходная торговая улица, по обеим сторонам которой есть всевозможные магазины одежды, рестораны и кофейни. Трое людей шагали по этой улице. Ван Ян, посередине, а по бокам от него, две красивые девицы. Многие прохожие постоянно косились в их сторону, стараясь разглядеть и понять, может, эти девицы какие-то звезды. «Ладно, у тебя есть резюме?» – спросил Ван Ян, глядя на блондинку слева от него. Девушка пожала плечами, как бы говоря, что у нее ничего нет, и заявила: «Я недавно увидела твое объявление на стене вакансий. Меня очень интересует цифровое кино, поэтому я и пришла попробовать себя». «Стена вакансий, точно». Ван Ян вспомнил, что в тот день после посещения гильдии киноактеров он еще поблизости распечатал немного объявлений, которые повсюду расклеил. Как-никак имелось немало актеров, кто либо не состоял в гильдии киноактеров, либо являлся членом другого профсоюза. Стоило попытать удачу, почему бы и нет. Глядя на девушку, Ван Ян спросил: «Получается, ты не состоишь в профсоюзе?» «Нет, я из Торонто, Канада, сейчас учусь в Йоркском университете по театральной специальности», — улыбаясь, рассказывала девушка. «Я приехала в Лос-Анджелес проводить исследование для своей научной работы, а сегодня увидела твое объявление, и вот я тут». Вкратце представив себя, она в конце добавила: «Ах да, меня зовут Рэйчел МакАдамс». Рэйчел МакАдамс? Ван Ян невольно нахмурился и присмотрелся к лицу девушки. Высокий, прямой нос, широкая улыбка, от которой на щеках появляются две ямочки. Ее милый, чистый образ располагал к себе. Чем сильнее Ван Ян вглядывался, тем знакомее казалось лицо. Кто же она? Он быстро приступил к поиску в своей голове. Рэйчел МакАдамс, Рэйчел. Затем постепенно всплыла одна афиша. Рекламная афиша фильма «Шерлок Холмс», что выйдет в 2009 году. На ней изображена главная героиня, Ирэн Адлер. Кудрявые волосы, стильное фиолетовое платье, самоуверенная ухмылка на лице. Исполнительница роли Ирэн Адлер, Рэйчел МакАдамс. Наконец-то стало понятно, кто она. Оказывается, исполнительница главной женской роли в «Шерлоке Холмсе». Ван Ян тотчас заинтересовался, потому что актриса, сумевшая обрести известность, обладает незаурядными способностями. Видимо, Рэйчел окончит университет с хорошей успеваемостью, раз ей удастся сыграть главную роль в фильме бюджетом 90 миллионов долларов. И действительно, просмотрев кое-какую информацию по ней, Ван Ян удостоверился в своей догадке. Рэйчел родилась 17 ноября 1978 года в канадской провинции Онтарио в обычной семье. Отец – водитель грузовика, а мать – медсестра. Рэйчел с детства увлекалась театром, в школе участвовала во многих спектаклях, по окончании старшей школы была зачислена в Йоркский университет на театральный факультет. До настоящего времени она не пользовалась никакой известностью, даже еще ни разу не появилась на киноэкране. Впрочем, Рэйчел немного прославилась в фигурном катании. Начиная с 4 лет она демонстрировала необычный потенциал в этом виде спорта, поэтому постоянно тренировалась и на протяжении многих лет участвовала в соревнованиях. Только в 2002 году она начнет завоевывать известность, снявшись в молодежной комедии «Цыпочка», затем продемонстрирует отличную актерскую игру в фильмах «Дрянные девчонки» и «Дневник памяти», благодаря которым обретет бешеную популярность и станет кумиром американской молодежи. Но пусть даже Рэйчел прославится и ее актерские навыки будут положительно оценены, это произойдет в будущем. Сейчас же она всего лишь студентка. Кто знает, какой у нее в настоящее время уровень актерского мастерства. Тем более в будущем она в основном будет играть в комедийных и романтических фильмах, а подойдет ли ей роль в фильме ужасов, это еще надо посмотреть. Что такое, есть какие-то проблемы, с недоумением спросила Рэйчел, заметив, что Ван Ян с насупившимся видом вытаращился на нее. Придя в себя, Ван Ян отключил всплывшую в мозгу информацию и покачал головой, с улыбкой ответив, все в порядке. Итак, Рэйчел, почему ты пришла на кастинг? Что движет тобой сыграть в фильме? Все просто, я заинтересовалась, вот и захотела получить эту роль, продолжая шагать, со смехом говорила Рэйчел. Хоть ужасы и не самый мой любимый жанр, но меня интересует цифровое кино. Любительские видеокамеры имеют непродолжительную историю, а первый фильм, снятый на любительскую цифровую камеру, вышел на рынок только в начале этого года. Снимать кино на цифровую камеру, ХМ, поразительное новшество. Те, кто додумался до такого, не лишены таланта и смелости. Под первым цифровым фильмом, видимо, имеется в виду последняя трансляция 1998 года, Рэйчел с восхищением размышляла. Я думаю, что цифровое кино когда-нибудь превратится в тенденцию. Оно позволит молодежи избежать проблем с денежными затратами. Ты сам по себе снимаешь собственное кино и раскрываешь свои таланты. Ух, не знаю почему, но есть в этом некая романтика. Договорив, она полушутя промолвила. Конечно, $4000 также пробудили во мне интерес. Эта девушка говорила логично, со знанием дела, при этом не слишком скромничала, но и не вела себя высокомерно. Не зря она станет отличницей Йоркского университета. Вдобавок ее искренность вызывала еще большую симпатию. «Ты меня тоже поражаешь», — возбужденно сказал Ван Ян. Слова Рэйчел будто являлись голосом его сердца. На текущий момент попадалось не так много людей, которые смыслили в цифровом кино и видели в нем перспективы. Все в основном с презрением относились к этой технологии кинематографа, некоторые люди даже ничего не слышали о цифровом видео. И вот, наконец-то, нашелся человек, который понимает Ван Яна. Это взбудоражило и привело его в прекрасное настроение. Он не удержался от похвалы. «Ты молодец. Мне понравилась одна твоя фраза. Да, есть в этом некая романтика». Рэйчел улыбнулась. Ямочки на ее щеках все больше завораживали. Она пожала плечами, со смехом сказав. «А я подумала, ты имеешь в виду фразу про тех, кто не лишен таланта и смелости. Эта фраза мне тоже понравилась, ха-ха», захохотал Ван Ян. Ван Ян и Рэйчел весело и увлеченно болтали о цифровом кино. Казалось, будто родные души нашли друг друга. Шедшая же рядом Джессика совершенно не вклинивалась в разговор. На нее нахлынуло какое-то странное чувство. Она заволновалась, хотела что-то сказать, но не могла. Она то глядела на Ван Яна и Рэйчел, то шла с опущенной головой, потом опять окидывала их взглядом. Джессика вспомнила, как ранее, едва услышав новость о том, что Ван Ян снимет кино и при этом потратит 10 тысяч на производство, сперва не поверила, ее одолевали сомнения и непонимание. Даже сейчас вся эта работа над созданием фильма чем-то напоминала ей детскую забаву. Она просто решила довериться Ван Яну, вот и все. Но Ян никогда не говорил, что она молодец. Так тебе пока не нужно возвращаться в Торонто, ведь на съемки понадобится как минимум неделя. Ван Ян все время улыбался. Ему наконец встретился человек, который разбирается в цифровом кино, и от этого становилось приятно на душе. Рэйчел беззаботно вымолвила. «Одна неделя, да хоть две недели, не страшно. Наш университет полностью выступает за то, чтобы студенты приобретали как можно больше актерского опыта. Кроме того, если получу роль, это тоже принесет пользу моей научной работе». Она хихикнула и продемонстрировала свой юмор. «Разумеется, $4000 тоже позволит мне прожить еще одну неделю в Лос-Анджелесе. Угу, главное, не заселяйся в президентский люкс», – рассмеялся Ван Ян. Во время разговора троица подошла к ресторану быстрого питания в конце улицы. «Джессика, ты будешь гамбургер, с чем взять?» – спросил Ван Ян Джессику. «Мне без разницы, решай сам», – рассеянно ответила Джессика. «А ты хочешь есть?» – обратился Ван Ян к Рэйчел. «Да, у меня как раз пусто в животе. Тоже сам выбери какой-нибудь гамбургер», — кивнула Рэйчел. «Ладно, но извини, богатым обедом угостить не смогу, ха-ха», — со смехом произнес Ван Ян и вошел в заведение. А дамы остались снаружи и уселись на лавку поблизости. Присев, Рэйчел лениво потянулась, затем перевела взгляд на расположившуюся рядом Джессику, улыбчиво промолвив. «Привет, Джессика». Джессика тоже улыбнулась, ответив: «Привет, Рэйчел. Голливуд и впрямь красивый». С некоторым восторгом говорила Рэйчел, осматривая окружающий пейзаж. «Я здесь гуляла несколько дней, но так и не обошла весь Голливуд. Кажется, что где бы ты ни подняла голову, обязательно увидишь знак Голливуда на холме. Виды здесь, конечно, крутые». Она хихикнула. «Вдобавок в магазинах продается шикарная одежда, оттуда не хочется уходить. Но именно поэтому возникает ощущение нереальности, словно ты пребываешь во сне. Так что мне вполне хватило и нескольких дней, чтобы тут нагуляться». Чистые глаза Рэйчел смотрели на небо и двигались вслед за облаками. Она тихо произнесла: «Мне все-таки нравится та спокойная жизнь, что в Торонто. Каждый день, выходя из дома, можешь передвигаться только на велосипеде, каждый на улице знает тебя, они радушно здороваются с тобой, а ты знаешь, в чьей семьей родился щенок, чей сад покрыли новым дерном. ГМ, в таких уютных условиях можно долго прожить». Она опять рассмеялась, добавив: «Естественно, это только на мой вкус». Джессика видела, что Рэйчел пронизана изящным духом интеллигентности. Женское естество заставляло ее тайком сравнить себя с Рэйчел. Вскоре она обнаружила себя в абсолютно проигрышном положении. Она не учится в университете, не разбирается в цифровом кино, даже иногда не понимает, что говорит Ван Ян. «Кстати, утром, должно быть, немало народу пришло на кастинг», — шептала Рэйчел, игриво подмигнув. «Джессика, дай какие-нибудь советы, а то не хочу, чтобы этот юный режиссер отсеял меня». Придя в себя, Джессика подавила в своем сердце загадочную тоску и задумалась о кастинге, который прошел утром. Ей вспомнилась девочка по имени Энн Даллин и еще много девочек, которым Ван Ян отказал по одной и той же причине. Она сообщила: «Многие вылетели из-за чрезмерной наигранности, театрализованности. Ян всегда говорит, что нужна естественность, надо играть так, как вел бы себя в повседневной жизни». «Как в повседневной жизни?» Рэйчел призадумалась, нахмурившись, а в следующий миг показала улыбку. «Я поняла, да, Ян верно говорит. Если в фильме цифровую камеру держит один из героев, то получается как бы любительская, повседневная съемка, а потому нужны настоящие, а не наигранные эмоции». «Отлично, отлично сказано». Из заведения как раз вышел Ван Ян с тремя гамбургерами в руках и расслышал последние слова Рэйчел. Раздавая дамам гамбургеры, он с восхищением произнес: «Это я и хотел сказать. Спасибо». Когда Джессика услышала, что Ван Ян похвалил Рэйчел, ее сердце опять странным образом сжалось. Забрав свой гамбургер, она безжалостно откусила здоровенный кусок. Рэйчел тоже взяла гамбургер. Ван Ян сел на лавку и, поедая свой обед, обратился к Рэйчел: «Итак, приступим к экзамену. Рэйчел, если ты поздно вечером дома столкнешься с нечистой силой, какова будет твоя первая реакция?» Точно такой вопрос Ван Ян задал сегодня утром Энн Даллин. Рэйчел без раздумий со смехом ответила: «Моя реакция? Возможно, я упала бы в обморок». Она захохотала, после чего с серьезным видом сказала: «По правде говоря, мне нужно знать сценарий, потому что у героев с разными характерами будет разная реакция». Ван Ян кивнул. Рэйчел пришла по объявлению, а не из-за оповещения в актерском профсоюзе, поэтому, естественно, не получила кратких сведений о сценарии. Ван Ян в общих чертах рассказал сюжет. Обычная пара влюбленных переезжает в новое жилье, но там происходят всякие странные сверхъестественные вещи. Пара решает провести расследование. Поэтому они всегда держат дома цифровую камеру включенной, пытаясь заснять призрака. ХМ. Дома происходят сверхъестественные вещи, и пара при этом хочет заснять призрака на камеру. Получается, эти люди в определенной степени увлечены призраками. По крайней мере, не пугаются при одном их упоминании. Узнав краткий сюжет фильма, Рэйчел проанализировала характер героев и немедленно сделала соответствующие выводы. Ван Ян невольно кивнул. Получив одобрение, Рэйчел с улыбкой сказала: «В таком случае я сперва вздрогну от испуга, затем с дрожью и страхом спрошу: „О, боже, это призрак“?» «Приемлемо». Ван Ян поставил в уме галочку. Этот вопрос проверял Рэйчел на понимание сценария. Потому что если она способна понять сценарий и понять, чего хочет режиссер, только тогда она сможет показать хорошую актерскую игру. Ранее Энн Даллин при ответе на этот вопрос заявила, что ее единственной реакцией был бы виск. Конечно, это тоже своего рода вздрогнуть от испуга, но, к сожалению, такая реакция была бы лишь у обычного человека, Айн не разобралась в характере своей героини и в отличие от Рэйчел не назвала последующую реакцию, со страхом и в то же время любопытством задать вопрос. «Это призрак?» Ван Ян опять попросил. «Тогда предположим, что сейчас глубокая ночь, вы с парнем лежите на кровати. Поначалу ты крепко спишь, но внезапно в коридоре возле спальни раздается чей-то топот, который будет тебя. Пожалуйста, изобрази свое состояние после пробуждения». Это задание тоже достало Сен. Услышав, чего хочет Ван Ян, жевавшая гамбургер Джессика сразу сосредоточилась и, немного напрягшись, уставилась на Рэйчел. Ей было интересно узнать уровень актерского мастерства Рэйчел. Может, хоть здесь она отыграется. Хм, подожди-ка. Прожевав находившийся во рту кусок гамбургера и проглотив его, Рэйчел не спеша закрыла глаза, а затем резко открыла их и, протянув Ван Яну обернутый в салфетку гамбургер, с улыбкой сказала: «Будь добр, подержи его, а то он будет мешать моей игре. И еще, если можно, потопчись, пожалуйста, сымитируй тот топот. Это позволит мне лучше вжиться в роль». Она хихикнула и обняла сидевшую рядом Джессику, промолвив: «Ух, пусть Джессика будет моей второй половинкой». «Окей». Ван Ян взял гамбургер Рэйчел и, дождавшись, когда она закроет глаза, потопал по земле. Рэйчел с закрытыми глазами нахмурилась, затем медленно, сонливо открыла глаза, старательно поморгала, после чего с обалдевшим выражением лица легонько склонила голову на бок, как бы прислушиваясь к топоту снаружи спальни. По мере того, как раздавался звук шагов, ее дыхание все учащалось и становилось сдавленным. Голова оставалась в неподвижном положении, зато рука трясла находившуюся рядом Джессику. «Отлично!» – одобрительно выкрикнул Ван Ян, когда Рэйчел закончила выступление. Его взгляд загорелся. «Вот, вот какая игра мне нужна!» В отличие от Энн Даллин, которая под влиянием театра в своей игре делала упор на язык тела, у Рэйчел мимика, реакция, движения выглядели вполне естественно. Она в основном использовала только микромимику. Она понимала смысл, который режиссер вложил в эту сцену. Сдавленное дыхание сможет заставить зрителя еще больше напрячься. Несмотря на то, что дыхание довольно быстро участилось, нужно учитывать, что это происходило на улице, а не в нужных декорациях. То, что Рэйчел сумела добиться такого эффекта, уже было достойно похвалы. Что более важно, она затмила своим выступлением всех девушек, которые участвовали утром в кастинге. Можно ли за $4000 найти самую подходящую кандидатуру на главную женскую роль? Очевидно, нет. Но сейчас удалось найти отличницу Йоркского университета, будущую профессиональную актрису, чье актерское мастерство хоть еще и не до конца созрело, но вполне соответствовало нынешним требованиям. Ван Ян понял, что главную женскую роль в паранормальном явлении заслуживает именно эта канадская девочка по имени Рэйчел МакАдамс. «Выходит, я получила роль?» — с надеждой осведомилась Рэйчел. «Она твоя», — улыбаясь, кивнул Ван Ян. «Класс!» — восторженно выкрикнула Рэйчел, обняв сперва Джессику, затем Ван Яна. Она радостно рассмеялась, сказав: «В таком случае останусь в Лос-Анджелесе еще на некоторое время. К счастью, я пока не слишком соскучилась по Торонто. Цифровое кино – любопытный эксперимент. Сказать по правде, я этого очень жду». «И я тоже жду», – возбужденно говорил Ван Ян. «Твоя игра вселила в меня надежду». Заполучив актрису для главной роли, он испытал настоящее облегчение, потому что в паранормальном явлении как раз к главной героине пристает призрак, а главный герой в основном держит камеру и все снимает. Поэтому девушка будет чаще появляться в кадре, чем парень. От ее игры напрямую будет зависеть успех фильма. Ван Ян и Рэйчел радовались, но никто из них не обращал внимания на тосковавшую с краю на лавке Джессику, которая, свесив голову, потихоньку жевала гамбургер и о чем-то размышляла с рассеянным видом. «Давай обсудим эту роль», — поспешно съев большой гамбургер, Ван Ян начал увлеченно рассказывать о сюжете фильма и характере главной героини. Рэйчел то и дело кивала головой, а потом высказывала свои сомнения и мысли. Она училась по театральной специальности, притом имела определенные представления о цифровом кино, благодаря чему вела с Ван Яном свободную и непринужденную беседу. «Этот фильм играет с психикой, поэтому нам нужно заставить зрителей напугать самих себя, а для этого требуется ассоциировать себя с главными героями. Вот тут-то и заключается польза съемки от первого лица. Представь себе, мрачный кинозал, перед тобой большой экран, ты следишь от лица одного из главных героев, словно это ты держишь в руках камеру, а затем внезапно: «Уа, думаю, зрители в зале испугаются до чертиков», — оживленно молвил Ван Ян, описывая свою фантазию. На этот раз Рэйчел чуть растерялась и с любопытством спросила: «Кинозал, я думала, это твоя выпускная работа». «Выпускная работа? Скорее уж отчислительная работа». Ван Ян с усмешкой покачал головой и с полной уверенностью сообщил: «Нет, это не выпускная работа, а полноценный фильм, который можно будет крутить в кинотеатрах. Уверен, его пустят в прокат и он добьется неплохих кассовых сборов». «Мне нравится твоя уверенность. Подумать только, я появлюсь на киноэкране. Ух, к такому я, похоже, не была готова. Фантастика какая-то», — шутливо говорила Рэйчел. «С другой стороны, перед тем, как приехать в Лос-Анджелес, я ведь не знала, что исполню главную роль в фильме. И вот, скоро я уже подпишу контракт. Поэтому что здесь такого невозможного?» Она толкнула плечом Джессику, спросив: «Что думаешь, Джессика?» Всеми заброшенная Джессика тут же промычала, как будто отреагировала. Ранее, пока Ван Ян и Рэйчел общались, ей неоднократно хотелось влезть в разговор, но слова застревали в горле, поскольку ей казалось, что она скажет что-нибудь скучное или неуместное. А потом оба человека, ведшие горячую дискуссию, так увлеклись, что перестали замечать ее, поэтому она будто стала третьей лишней, ее охватило чувство горечи. «Я думаю, ты права», — с трудом улыбнулась Джессика. Ван Ян сейчас всей душой был поглощен фильмом и мечтами о будущем. Разве мог он заметить, что улыбка Джессики фальшивая? Он взглянул на часы. «Скоро час дня». Ван Ян встал, сказав: «Время поджимает, нам пора». Затем он с улыбкой обратился к Рэйчел: «Идем со мной, моя главная героиня. Я должен объяснить агенту из актерского профсоюза, что нашел тебя». «Окей», — откликнулась Рэйчел. В итоге трое людей вернулись в кофейню «Любимая». Едва они уселись, как Ван Ян с нетерпением продолжил обсуждать с Рэйчел фильм. Хотя последняя видела, что Джессика не может подключиться к разговору, и сознательно переводила тему на нее, однако та, похоже, не оценила такого поступка и каждый раз с каменным лицом отвечала либо «да», либо «нет». Ровно в час дня вернулся Марк Стрэнг. Как только Ван Ян увидел его, то сразу задорно вымолвил: «Эй, Марк, я нашел исполнителя женской роли. Вот она, Рэйчел МакАдамс». Указав на Рэйчел, он полушутя и с щепоткой злорадства произнес: «Но, к сожалению, она не состоит в профсоюзе, поэтому вы не получите комиссионные за нее». «Здравствуйте», — вежливо поприветствовала Рэйчел Стрэнга. Стрэнг, охнув, смерил взглядом Рэйчел и кивнул: «Неплохо, неплохо, но, судя по виду, тоже не слишком взрослая. Извините меня за столь дерзкий вопрос, но сколько вам лет, мисс МакАдамс?» Рэйчел улыбнулась, ответив: «Мне 19, в этом году исполнится 20». Наблюдая, как возникли ямочки на ее щеках, Стрэнг воскликнул: «Какая очаровательная улыбка, еще и столь юный возраст. Я как агент с многолетним стажем считаю, что у вас, мисс МакАдамс, перспективное будущее. Эх, вот только мои комиссионные пропали». Стрэнг досадливо покачал головой и, глядя на Ван Яна, в шутку и в то же время недовольно произнес: «Юный режиссер, я правда ничего не понимаю. Мисс МакАдамс и мисс Альба на вид примерно одного возраста, обе имеют приятную внешность. Так почему же вы все-таки не выбрали свою девушку?» Затем он пожал плечами: «Нет, мисс МакАдамс, разумеется, хороша, но из-за нее я лишусь комиссионных, так что я на нее обижен». Не успел Ван Ян ответить, как все это время молчавшая Джессика неожиданно нахмурилась и, уставившись на Стрэнга, закричала: «Я уже говорила, что я не его девушка. Мне омерзительны такие шутки. Понятно, что, раз ходим вместе, значит, я его девушка. Почему вы, мужчины, только и думаете целыми днями об этих вещах?» Все присутствующие оцепенели. Ни Ван Ян, ни Рэйчел, ни уж тем более шутник Стрэнг не ожидали такого. С чего вдруг Джессика так вспылила? «Извините, моя вина», — поглаживая свою голову, извинился Стрэнг, хоть и пребывал в недоумении. «Джессика», — промямлил Ван Ян, но не знал, что следует сказать дальше. Выпустив пар, Джессика тоже оцепенела. Она с искаженным выражением лица опустила голову, чтобы ни на кого не смотреть, и вымолвила: «Простите, я отойду в уборную». Затем она быстро встала и скорым шагом, чуть ли не бегом, удалилась. «Пойду проведаю ее», — Рэйчел встала, одарив Ван Яна слабой утешительной улыбкой, и последовала за Джессикой. «Ох, юный режиссер, и набедокурили же вы». Стрэнг тревожно покачал головой, посмотрев на Ван Яна и, скрестив руки на груди, нравоучительным тоном сказал: «Я бы на вашем месте определенно выбрал Джессику на главную роль. Я правда не вижу, чем она отличается от Рэйчел. Да, выглядит чуть моложе, ну и что с того? Разве кому-то это принципиально? Стоит ли из-за этого сердить свою девушку? Раз ходим вместе, значит, она его девушка. Неужели Джессика так думает?» Ван Ян сильно наморщился, прежнее хорошее настроение улетучилось. Но почему она так рассердилась? Из-за роли, или всего лишь из-за шутки Стрэнга? Черт, как бы там ни было, этот агент весь день болтает то, что не следует говорить. При виде облокотившегося о спинку стула Стрэнга на Ван Яна напала злость. Он стукнул по столу, заорав: «Марк, она не моя девушка. Мне тоже отвратительны такие шутки. Ясно, человек просто помогает, и уже сразу моя девушка». Стрэнг закатил глаза и развел руками. «Ладно, ладно, моя вина, это я во всем виноват. Я преступник». Глава 11. «Ты обязана выложиться по максимуму в уборной». Джессика, глядя в зеркало, сделала глубокий вдох и длинный выдох, после чего схватилась руками за лицо. Ладони оказались ледяные. Она сама не знала, почему только что так вспылила. В тот момент ее сердце было охвачено лишь беспокойством и печалью, а затем она потеряла контроль над собой. Почему? Она понимала, что это точно не из-за шутки Марка Стрэнга, которая послужила лишь спусковым крючком. Возможно, из-за того, что ее неосознанно оставили в одиночестве. Возможно, из-за того, что Ян не разрешил ей исполнить главную роль. Возможно, из-за Рэйчел, в компании которой она чувствовала себя ничтожеством. Дверь уборной со скрипом открылась, и внутрь вошла Рэйчел. Она подошла к Джессике и с дружелюбной улыбкой спросила: «Джессика, ты в порядке?» Джессика с натягом улыбнулась отражению Рэйчел в зеркале, сказав: «Спасибо, я в норме. Прости за недавнее, я повела себя слишком грубо». Она с огорченным видом поглаживала длинные волосы возле уха. «Сама не понимаю, с чего я вдруг словно с катушек слетела». «Ничего страшного, Джессика, не зацикливайся на этом. Все беспокоятся за тебя», — утешила Рэйчел, а затем спросила: «Это из-за роли в фильме?» Джессика покачала головой: не знаю, наверное, просто не здоровится». В связи с пережитым в детстве опытом она с настороженностью относилась к незнакомым людям и новым друзьям. Тем более с Рэйчел она была знакома меньше 2 часов и, естественно, не собиралась раскрывать ей свою душу. Рэйчел слабо улыбнулась. Она понимала, что нужно делать в такой ситуации, поскольку в Торонто у нее было много друзей, которые обращались к ней, чтобы излить душу, когда были чем-то расстроены. Она являлась хорошим слушателем и подобную картину, как у Джессики, наблюдала неоднократно. Ей приходилось выслушивать, чем друзья расстроены и что у них на душе. Главное, заставить их разговориться. Но Рэйчел знала, что если сама первой не заговорит, то они будут молчать. Поэтому она произнесла: «Извини, что мы с Яном только и делали, что болтали о фильме». «Нет, нет, вы ни в чем не виноваты», — перебила ее Джессика, но тотчас вспомнила, как Рэйчел и Ван Ян увлеченно обсуждали фильм, а она сама, точно кретин, не могла подключиться к теме. От этих воспоминаний ее сердце сжалось, она тяжело вздохнула. «Причина во мне, наверное, я не должна была сегодня приходить. Я знаю, как это неприятно. Сама много раз оказывалась в ситуации, когда друзья что-то обсуждают, а ты совсем не в теме. Кажется, будто тебя игнорируют», — с самоиронией произнесла Рэйчел, затем улыбнулась и воодушевляющим голосом сообщила: «Но я понимаю, что они не нарочно. Так происходит только в том случае, если они чувствуют, что состоят с тобой в хороших отношениях. Незачем винить себя». Стоит признать, слова Рэйчел возымели эффект. Джессика уже выглядела намного спокойнее. «Вдобавок видно, что я надержим кино. В университете я встречала многих людей наподобие него. Они сумасшедшие», — со смехом говорила Рэйчел, вертя пальцем возле виска. «Ох, стоит им заговорить о кино или вещах, связанных с кино, как они могут с тобой проболтать несколько суток подряд, не останавливаясь ни на минуту. Вот такие они люди, словно родились только ради кинематографа». «Да, я знаю», — на лице Джессики наконец-то вновь показалась улыбка. Она гордо заявила: «Ян определенно самый одержимый в этом плане. Он еще в детстве поставил себе цель стать великим режиссером и до сих продолжает к ней стремиться. Вообще среди людей, с которыми я знакома, он фанатичнее всех относится к кино. Он совсем не изменился с детства». Заметив, что она сама заговорила, Рэйчел поняла, что настал момент наладить связь, поэтому полюбопытствовала. «Не изменился с детства, получается, ты с детства знакома с Яном, Джессика», поразмыслив, объяснила. «Нет, не совсем так, хм, меня во втором классе перевели в школу Яна, где мы и подружились, но прошло немного времени, и я переехала в Лос-Анджелес», упершись руками о раковину, она с радостной улыбкой сообщила. «А недавно мы снова неожиданно пересеклись, только уже повзрослели». Джессика робко окинула взглядом Рэйчел. Она специально употребила слово «недавно», а не стала рассказывать, что они с Яном встретились меньше недели назад. «Вау, звучит романтично», с улыбкой сказала Рэйчел. «Наверное», Джессика сделала вид, что ей безразлично, и пожала плечами. «Порой у Лос-Анджелес слишком маленький. В детстве Ян много помогал мне, и за это я всегда была признательна ему. Но сейчас он столкнулся с трудностями, а я ничем не могу ему помочь. От этого мне становится тошно», настроение Джессики резко упало. «Возможно, на это я и злюсь», Рэйчел озадачилась. «Столкнулся с трудностями, ага, но об этом я не могу тебе рассказать. Если хочешь узнать подробнее, спроси Яна», покачала головой Джессика. «Как бы там ни было, я переживаю, потому что ничем не могу помочь. От меня пользы ноль». Она усмехнулась над собой. «Чуть ли не каждый, кто видит меня, говорит: вау, какая ты красивая. Но что толку от этой красоты? Красивых девушек полным-полным. Я уже больше 10 раз подряд провалилась на кастингах. Они все твердят, что я не подхожу. Иногда в голову закрадывается подозрение. Может, я всегда была бездарной, а те несколько полученных ролей были всего лишь везением, и вот теперь везение закончилось, и я стала той, кем на самом деле и являюсь». Рэйчел утешила. «Джессика, не надо так думать. Жизнь устроена таким образом, что у человека есть как взлеты, так и падения. Неужто нет? Раз Бог так распорядился, значит, на то его воля. Мы должны успокоиться и прислушаться». «Угу, Рэйчел, ты права», Джессика понимающе кивнула. «Может быть, Бог испытывает ее». Она улыбнулась Рэйчел, сказав: «Спасибо тебе, сейчас я чувствую себя намного лучше». Рэйчел улыбнулась в ответ. «Пустяки». Глядя на Рэйчел, Джессика вдруг приняла серьезный вид. «Рэйчел, я хочу кое о чем тебя попросить». «О чем? Говори», ответила Рэйчел. Джессика посмотрела Рэйчел в глаза, строго сказав: «Ты должна пообещать мне, что будешь усердно играть в фильме Яна. Этот фильм очень, очень, очень важен для Яна. Он мне говорил, что эти 10 тысяч долларов – все, что у него осталось. Ему нельзя провалиться. Никак нельзя». Она взяла руки Рэйчел, умоляющим тоном вымолвив: «Поэтому ты обязана выложиться по максимуму, хорошо?» Рэйчел важно кивнула, заявив: «Я буду стараться. Не волнуйся, Джессика, даже если бы ты не попросила меня об этом, я бы все равно старалась». Она училась на актрису и любила кино, к тому же никогда не делала какую-либо работу спустя рукава. «Тогда хорошо», Джессика радостно улыбнулась. «Пойдем отсюда». Обе девушки вышли из уборной и вернулись в кофейню, где увидели толпу, собравшуюся вокруг стола, за которым сидел Ван Ян. Очевидно, все эти люди пришли на кастинг. Девушки, получив новость о том, что уже найден кандидат на женскую роль, с досадой ушли, а парни, не считая тех, кто не подходил телосложением, по очереди выполняли одно или два задания Ван Яна. «Эй, Джессика!» – выкрикнул Ван Ян, заметив Джессику, после чего встал и заботливо спросил: «Ты как?» Джессика, улыбаясь, покачала головой: «Просто немного не здоровится». Хотя после беседы с Рэйчел у нее повысилось настроение, она еще не привела свои мысли в порядок, тем более на нее пялилось так много парней, поэтому ей не хотелось оставаться здесь. Она сказала: «Ян, я пойду, все равно сейчас ничем не смогу помочь. Ау, тогда хорошенько отдохни и аккуратнее на дороге». Ван Ян был сильно занят, поэтому поспешно попрощался с Джессикой и перевел взгляд обратно на парня, который в данный момент выступал. Во второй половине дня число актеров, пришедших на кастинг, резко увеличилось. Если бы до сих пор не выбрали актрису на главную женскую роль, в кофейне любимая наверняка образовалась бы непроходимая толкучка. Джессика, забрав со стула сумочку, сказала всем: «Пока», улыбнулась Рэйчел и окинула взглядом Ван Яна, внимательно проводившего кастинг, а затем развернулась и ушла. «Извини, ты не соответствуешь моим требованиям». Следующий, договорив, Ван Ян не стал смотреть вслед уныло удаляющемуся участнику кастингу, а, будто что-то вспомнив, огляделся по сторонам и, обнаружив за столиком поблизости Рэйчел, окликнул ее: «Эй, Рэйчел, если хочешь уйти, не забудь предупредить меня, мы ведь еще не обменялись телефонами, я не могу позволить тебе сбежать, окей». Рэйчел улыбчиво подняла чашку кофе и сделала небольшой глоток: «Не беспокойся, у меня после полудня нет никаких дел, так что побуду здесь, посмотрю, кому достанется мужская роль». Немало парней, стоявших в очереди на участие в кастинге, присвистнули, глядя на красивую, элегантную Рэйчел. Кровь так и бурлила в их жилах. Если получить роль в фильме, можно поближе познакомиться с этой красоткой. Но все, кто стоял в очереди, в конечном счете покинули кофейню, никто не добился успеха. Всю вторую половину дня непрерывным потоком прибывали новые люди ради участия в кастинге. Не считая девушек, которые приходили и сразу уходили, Ван Ян уже проверил более 300 парней, но по-прежнему ничего не добился. На самом деле нельзя сказать, что он предъявлял высокие требования к исполнителю мужской роли. По крайней мере, они были намного ниже, чем требования к исполнительнице женской роли. Потому что главный герой в паранормальном явлении не часто будет появляться в кадре. По сюжету он в основном держит камеру, поэтому большую часть времени только слышна его речь, но лица не видно. Возможностей продемонстрировать свою игру будет очень мало, нужно лишь уметь хорошо изобразить удивление. Поэтому Ван Ян не проверял парней на понимание сценария, ему только требовалось более-менее сносное актерское мастерство. Если во время съемок актер сыграет не совсем как надо, Ван Ян прямо объяснит ему свои требования и тот исправится. Но парни, что приходили на кастинг, играли ужасно, потому что почти все они являлись актерами массовки, у них никогда не было реплик, им никогда не приходилось в одиночку выступать на камеру. Поэтому неудивительно, что они не подходили Ван Яну. «Юный режиссер, вам следует побыстрее определиться», — подгонял Стрэнг, постукивая по наручным часам. «Времени уже осталось немного. Кастинг закончится в 5, а сейчас 4:20. Вы не заметили, как людей становится все меньше и меньше?» Он беспомощно произнес: «По-моему, этот Томпсон довольно неплох. Прекрасное телосложение, вдобавок приемлемая игра». «Томпсон?» Ван Ян покачал головой, дав оценку. «Телосложение и игра неплохи, но у него слишком свирепый вид. Ему бы исполнять роль Квотербика в молодежной комедии. А мне нужен высокий парень с располагающей к себе внешностью. Господи, почему так много требований? Хотите, чтобы у вас сыграл Том Хэнкс? Черт!» С некоторым недовольством говорил Стрэнг. «Вы должны понять, что предлагаете гонорар размером 4000, а не 40 миллионов». Ван Ян развел руками, сказав: «Что бы вы ни говорили, а я все-таки хочу найти подходящего актера. В моем фильме всего 2 героя. Если облажается исполнитель мужской роли, фильм окажется на 50% хуже». «Ха, Ян, посмотри туда». Сидевшая возле Ван Яна Рэйчел неожиданно заулыбалась, глядя в направлении главного входа. «Тот паренек вроде бы высокий, и внешность его располагает к себе, разве нет?» Глава 12. «Летящий на огонь мотылек, тот паренек вроде бы высокий, и внешность его располагает к себе, разве нет?» Пока Рэйчел говорила, Ван Ян посмотрел в сторону входа в кофейню и действительно увидел, как вошел высокий парень в серовато-белом костюме и черном галстуке. Несмотря на высокий рост, он вовсе не был качком. Судя по молодому лицу, ему, вероятно, было 20 с лишним лет. Он обладал привлекательной и притом весьма симпатичной внешностью. Его внешние данные полностью соответствовали нужным требованиям. С виду не дурен, одобряюще кивнул Ван Ян и добавил: «Но неизвестно, пришел ли он на кастинг, как-то уж слишком официально одет. Сегодня было просмотрено более 400 человек, однако никто из них не надел официальную одежду». Сидевшая рядом Рэйчел рассмеялась: «Скоро узнаем, дайте-ка взглянуть». Стрэнг обернулся и, окинув взглядом вошедшего парня, пренебрежительно покачал головой: «Нет, не годится. Могу смело заявить, он точно не подойдет. По-моему, никто, кроме Тома Хэнкса, не подойдет». Ван Ян раздраженно закатил глаза, не желая спорить с этим агентом. Он сделал глоток кофе, наблюдая, как к нему приближается парень в костюме. Простите за беспокойство, это вы проводите кастинг на паранормальное явление?» Со смущенным видом спросил высокий парень. Ван Ян, не понимая, чего тот смущается, кивнул: «Да, Парень тотчас воодушевленно заулыбался. «Хе-хе, здравствуйте, меня зовут Закари Левай, я пришел участвовать в кастинге». Наивно поглядывая на Марка Стрэнга, он взволнованным голосом вымолвил. «Здравствуйте, режиссер». Стрэнг на мгновение оцепенел, а потом угрюмо всплеснул руками, сказав. «По-вашему, я похож на режиссера? Я не режиссер, а вот он, да». Он указал на сидевшего напротив Ван Яна. «Что?» Закари чуть ли не подпрыгнул от изумления и вытаращил глаза, ошеломленно уставившись на Ван Яна, словно увидел что-то страшное. «Ты режиссер, боже, такой молодой, Йоунг!» Стрэнг беззаботно промолвил. «Конечно, это он!» Неплохо изобразил шок, невольно похвалил про себя Ван Ян. Этот паренек имел дружелюбное лицо, которое сразу располагало к себе, но если на таком лице возникнет выражение страха, в комедии это вызовет смех, а в психологическом фильме ужасов это, напротив, заставит зрителя еще большие встревожиться и напугаться. Вот почему Ван Ян искал актера с дружелюбной, располагающей к себе внешностью. Закари обалдело произнес. «Поверить не могу. Я родился в сентябре 80-го. Кто старше, ты или я?» Ван Ян с улыбкой ответил. «Я родился в феврале, старше тебя на несколько месяцев. Вообще-то я тоже не могу поверить. Ты сегодня первый участник кастинга, кто пришел в костюме». Закари сконфуженно почесал затылок. «По правде сказать, я только что с работы. Подрабатываю в одном супермаркете. Как освободился, так сразу побежал сюда, вот и не успел переодеться». «Вот, значит, как?» — кивнул Ван Ян и, хлопнув в ладоши, сообщил. «Ладно, ближе к делу, начнем кастинг. У тебя есть резюме?» «Ага, есть, есть». Закари немедленно достал из своего портфеля резюме. Листы бумаги, на которых была записана биография, уже имели потрепанный вид. Похоже, Закари в последнее время нередко приходилось посещать такие кастинги. Он передал Ван Яну документ, сказав: «Держи». Ван Ян приступил к просмотру краткой биографии. Закари Левай, 29 сентября 1980 года, родился в Лейк-Чарльзе, штат Луизиана, впоследствии переезжал с семьей с одного места на другое, пока не обосновался в Вентуре, штат Калифорния. С детства выступал в школе и местных театральных постановках. Также его сильными сторонами являются песни и танцы. По окончании старшей школы Буэна он приехал работать в Лос-Анджелес, но за последний год его актерский опыт ограничился лишь массовкой. Тем не менее, не каждый день выпадает возможность сыграть в массовке. Несмотря на то, что Голливуд ежегодно снимает по несколько сотен фильмов, однако в одних только профсоюзах состоит более 200 тысяч актеров, а ведь еще есть и те, кто не присоединился ни к какому профсоюзу. В среднем актеру 1-2 раза в месяц подворачивается удобный случай получить какую-нибудь роль. Чтобы выжить в Лос-Анджелесе, такой мелкой рыбешке, как Закари Левай, приходится не только экономить на одежде и еде, но и искать подработку. Закари и Ван Ян родились в один год и почти одновременно приехали в Лос-Анджелес. Отличие же состояло в том, что Ван Ян отправился учиться в Южно-Калифорнийский университет, а Закари отправился работать в поте лица в Голливуд. Конечно, огромное количество таких людей, как Закари, устремляется в Голливуд. Они с детства влюбляются в театральное искусство, выступают у себя в школе, но затем их не берут ни в какие высшие учебные заведения, и все же они не соглашаются отказываться от своей мечты и в итоге приезжают в Голливуд. Закари, предположим, ты со своей девушкой смотришь на диване телевизор. Неожиданно твоя девушка начинает непрерывно биться в конвульсиях, но сама она этого не замечает и продолжает самозабвенно смотреть телевизор, при этом похихикивает, описал сцену Ван Ян и добавил. В такой ситуации ты крайне изумлен и напуган, выкрикиваешь имя своей девушки, трясешь ее, однако она все никак не обращает на тебя внимания и по-прежнему хохочет. Пожалуйста, продемонстрируй. Ох, черт, у меня нет девушки. С досадой ударил себя по лбу Закари. Ван Ян лукаво улыбнулся, посмотрев на Стрэнга. Можешь принять мистера Стрэнга за свою девушку. Стрэнг беспомощно ответил. Ладно, но биться в конвульсиях я не стану, и хохотать не буду. Рэйчел рассмеялась, показав свои фирменные ямочки на щеках, и поинтересовалась. Может, мне попробовать? Нет, нет, нет. Поспешно отмахнулся Закари. Рэйчел и так уже опьянила его своей очаровательной улыбкой. Если она еще и выступит в роли его девушки, он, пожалуй, и двух слов связать не сможет. Закари подсел к Стрэнгу, с неестественным смехом промолвив. Хе-хе, мне хватит и мистера Стрэнга, ГМ, ладно, я начинаю». Он вдруг принял испуганный, растерянный вид и, глядя на Стрэнга, произнес: «О, дорогая, что с тобой?» Он стал трясти Стрэнга, на лице все сильнее отражалась паника, голос дрожал: «О, Господи, Боже, Джулия, не пугай меня, Джулия, очнись». С этими словами Закари потянулся к Стрэнгу, чтобы обнять его. «Стоп, стоп, стоп». Стрэнг немедленно оттолкнул Закари и сложил руки на груди. «Приятель, я не гей». Затем он хмуро спросил: «И вообще, кто такая Джулия?» «Джулия, это Джулия Робертс, она мне нравится», со слегка стыдливой улыбкой ответил Закари. «О, Джулия классная». Не удержалась от смеха Рэйчел и подмигнула Закари. «Отличный вкус». Закари смущенно почесал волосы. «Немного поверхностно, но видно, что способен вложить эмоции в роль. Пойдет». Ван Ян поставил в уме галочку и сообщил: «Отыграй еще одну ситуацию. Глубокая ночь, ты спишь на кровати, но девушка будет тебя, затем ты слышишь звук шагов снаружи спальни и так пугаешься, что вся сонливость мигом улетучивается». «Хорошо, тогда я начну». Закари закрыл глаза, затем с мычанием медленно открыл их и растерянно произнес: дорогая, в чем дело?» «Что?» Он вдруг заморгал, сильно насупившись, и сделал вид, что внимательно к чему-то прислушивается. «Хм, неплохо», кивнул Ван Ян. Хотя нельзя сказать, что Закари на высоком уровне владел актерским мастерством, к тому же создавалось ощущение, что ему чего-то не хватает. Тем не менее сегодня он определенно выступил лучше остальных участников кастинга. Пожалуй, он вполне смог бы справиться с ролью. Глядя на Закари, Ван Ян сделал глубокий вдох и хлопнул по столу, приняв решение. «Хорошо, ты принят». Закари остолбенел, хотя дыхание явно участилось. Он внезапно ахнул и с возбуждением и недоверчивостью спросил: «Так я получил роль? Правда получил роль?» Ван Ян кивнул, и Закари тут же с бешеным восторгом захохотал. «Ура, ура, ох, спасибо, Господи, спасибо, спасибо». Он без остановки болтал, пожимая всем руки, и в конце вскинул кулак, выкрикнув: «А да, главная роль моя». Его крик, естественно, потревожил остальных посетителей кофейни. Оказавшись под многочисленными взглядами, Закари неловко улыбнулся. «Извините, просто я так взволнован». Он с воодушевлением посмотрел на Ван Яна, спросив: «Режиссер, когда подпишем контракт?» Не дожидаясь ответа Ван Яна, Стрэнг с улыбкой сообщил: «Можно хоть сейчас подписать». Он достал из портфеля два договора в двух экземплярах, один положил перед Закари, другой – перед Рэйчел. Сперва он показал Закари свое удостоверение агента актерского профсоюза и сказал ему: «Я хоть и не возлагаю никаких надежд на этот фильм, но $4000 за одну неделю – весьма соблазнительное предложение, не так ли?» «Да, к тому же мне нравится играть». Сиявший от радости Закари взглянул на удостоверение и приступил к чтению договора. В договоре было четко прописано, что он нанимается на главную мужскую роль в фильме под названием «Паранормальное явление». Продолжительность работы составит от 1 до 2 недель, объем гонорара – $4000, перед началом съемок он может получить половину гонорара, а вторую половину получит по окончании съемок. Этот фильм имеет право выйти в кинотеатрах, на ДВД и на других носителях информации. Актеры согласны на выход фильма в любом виде, если при этом не нарушаются их права и интересы, а субъектом авторского права, разумеется, является Ван Ян. Он владеет всеми авторскими правами на этот фильм. Окей, вопросов нет. Прочитав договор, Закари нетерпеливо поставил свою подпись. Поскольку он подписал контракт, Марк Стрэнг и актерский профсоюз получат 10% комиссионных, зато профсоюз будет охранять Закари. Если Ван Ян тоже подпишет контракт и снимет фильм, но не заплатит Закари, профсоюз подаст на первого в суд и защитит права последнего. Стрэнг удовлетворенно улыбнулся, затем посмотрел на Рэйчел, постукивая пальцем по другому договору. «Мисс Макадамс, мне кажется, вам все-таки нужен агент на короткий срок. Взгляните на этот договор». Он таинственно достал из портфеля еще одно удостоверение и передал Рэйчел, с улыбкой осведомив: «На самом деле я еще занимаю и другую должность. Я лицензированный агент ЦА, именно ЦА, а не ЦА, ЦРУ. Если подпишете договор, я и ЦА присмотрим за вами и не позволим юному режиссеру выкинуть какие-нибудь грязные трюки». Ван Ян закатил глаза. «Я вас умоляю, когда это я хотел что-нибудь выкинуть? ЦА». «Вау». Рэйчел внимательно взглянула на удостоверение и начала читать договор. «ЦА, Креативи Артистс Агенци, креативное агентство артистов, а также ныне самая крупная посредническая компания в Америке. Этот договор по большей части являлся страховкой. Рэйчел заплатит 15% от своего гонорара, а Стрэнд как лицензированный агент ЦА будет отстаивать ее законные права и интересы. Рэйчел тщательно прочитала договор и немного призадумалась, а затем кивнула. «Хорошо, выглядит неплохо, я подписываю. Ха-ха, все-таки я не потерял своих комиссионных». С довольным видом захохотал Стрэнг. «Вместо 10% комиссионных профсоюза будет получено 15%. Он с раздражающей ухмылкой взглянул на Ван Яна. Последний и впрямь испытал легкую подавленность. В конце концов, эти комиссионные пойдут с его денег. Но как бы там ни было, он заполучил подходящих кандидатов на главные роли. И этому стоило порадоваться. В итоге, просмотрев два договора, Ван Ян тоже поставил свои подписи. Затем расписался и Стрэнг, после чего поставил везде печати. Это означало, что паранормальное явление официально утверждено, у Ван Яна больше нет возможности отступить. Общий гонорар двух актеров составлял 8000 долларов, а у Ван Яна сейчас на руках осталось 4 с лишним тысячи, но этого хватит, чтобы выплатить обоим людям первую половину гонорара. Когда съемки фильма закончатся, он вернет арендованную мебель, электроприборы и цифровую камеру, получит назад денежный залог в 4000 и заплатит вторую половину гонорара. Таким образом, не считая 10 тысяч на съемки фильма, у Ван Яна осталось менее 500 долларов на жизнь. Пути назад уже не было, оставался лишь один вариант – снять фильм и двигаться вперед. А божечки, вот оно сокровище, что способно свести с ума. Муа. Закари страстно целовал свой договор. Только когда им было замечено, что бумага намокла от поцелуев, он с неохотой осторожно положил договор в портфель, с веселым смехом заявив, уже не терпится рассказать эту прекрасную новость родным. «Режиссер, я могу идти?» «Можешь, но сперва обменяемся номерами». Ван Ян достал мобильник, обменялся контактными данными с Закари, записав ему адрес своего жилья, сообщил. «Съемки начнутся завтра у меня дома, поэтому просыпайся пораньше и приходи. К одежде и внешнему виду требований нет. Надень что-нибудь повседневное, что носит обычный человек». «Ясно, все сделаю как надо». Закари сохранил у себя листок с адресом, снова пожал всем руки и с улыбкой произнес. «Спасибо, спасибо. Я пошел, спасибо». Он уходил, смеясь. Сквозь стеклянное окно было видно, как он, едва выйдя из кофейни, радостно побежал, то и дело размахивая кулаками и изгибая телом, словно танцевал. Что ж, тогда на этом все. Стрэнг убрал все свои вещи, встал и похлопал по портфелю. «Больше у меня тут никаких дел нет. Мне еще надо сделать отчет для профсоюза, так что я пойду. Будет возможность, еще посотрудничаем, юный режиссер». Сделав несколько шагов прочь, он обернулся и, ухмыляясь, сказал. «И еще, у вас очень красивая девушка, но стоит женщину рассердить. Как она может превратиться в сумасшедшую? Желаю вам удачи». Ван Ян лишь молча, угрюмо посмотрел ему вслед. После того, как Закари Левай и Марк Стрэнг ушли, за столиком остались только Ван Ян и Рэйчел. Они беседовали друг с другом, пока не наступило 5 часов вечера. В это время кастинг официально закончился. Ван Ян, взглянув на часы, облегченно выдохнул, точно сбросил с плеч тяжелое бремя и улыбнулся. «Вот и конец, сегодняшний день у меня оказался плодотворным». «У меня тоже», — рассмеялась Рэйчел и предложила. «Почему бы нам в другом месте не пропустить по стаканчику?» Она потрясла договором. «Я только что заработала 4000 долларов, поэтому угощаю». «Идет», — охотно отозвался Ван Ян. Оба человека только что обсуждали связь кино с такими музыкально-сценическими жанрами, как мюзикл и опера, и как раз заговорили о вдохновении. Ван Ян был не против продолжить разговор в другом месте, так или иначе, его угощали. На бульваре Сансет имелось много баров. Спустя 5 минут после того, как Ван Ян и Рэйчел покинули кофейню «Любимая», они прибыли в бар «Друзья». Это был стандартный бар. Из граммофона раздавалась беззаботная классическая музыка. Клиенты, сидя маленькими группками за столиками, выпивали и болтали. Царила довольно уютная атмосфера. Ван Ян и Рэйчел уселись в укромном месте. Поскольку они не достигли возраста 21 года, когда разрешается покупать алкоголь, они заказали газированную воду. Попивая напиток, они увлеченно разговаривали на различные темы, особенно на те, что касались кино и театра. Сейчас они обсуждали музыкальные фильмы. Музыкальные фильмы – уникальный жанр кино, который занимает очень важное место в истории кинематографа. Например, «Волшебник страны Оз» 40Х, «Поющие под дождем» 50Х, «Моя прекрасная леди» 60Х и «Бриолин» 70Х – вечные шедевры, которые в свое время установили новые тенденции в кинематографе. Но в последние 10 с лишним лет музыкальные фильмы затихли, стали постепенно забываться людьми, на них повесили ярлык старья и ненужности. Рэйчел училась по театральной специальности и увлекалась музыкальными фильмами. Она считала, что такие фильмы обладают весьма специфической и романтической формой представления, но сейчас пребывают в неловком, затруднительном положении, кинотеатры отвернулись от них, сейчас разве что только на Бродвее ставят мюзиклы. В научной работе, которую Рэйчел в настоящее время писала, изучались связи и перспективы развития театра и кино, а музыкальные фильмы служили важным предметом исследования. «Поверь мне, музыкальные фильмы никогда не устареют и всегда будут жить», категорически утверждал Ван Ян, попивая газировку. «Более того, я чувствую, что этот жанр скоро извергнет свою мощь наружу». «Хаэм, почему ты так думаешь?» – заинтересованно спросила Рэйчел и, пожимая плечами, с улыбкой сказала. «Хотя мне тоже кажется, что музыкальные фильмы не канут в небытие, все же я не могу подыскать аргументов, чтобы убедить других людей. Возможно, мое мнение сложилось всего лишь под влиянием моих же личных предпочтений. Многие товарищи по учебе говорят, что этот жанр кино уже мертв, его скучная, банальная форма представления не соответствует новой эпохе». «Нет, все абсолютно не так», – покачал головой Ван Ян, затем поднес ладонь к уху, прошептав: «Прислушайся, что ты слышишь?» Рэйчел, нахмурившись, спокойно прислушалась, после чего неуверенно вымолвила: «Музыку». Ван Ян щелкнул пальцами и, взглянув на старый граммофон, стоявший возле барной стойки, сказал: «Да, это музыка. Подумай, почему музыка не наскучивает? Ты дома включаешь телевизор, слышишь музыку. Едешь на машине, слышишь музыку по радио. Сидишь в баре, тоже слышишь музыку. Тогда почему от музыки не отказываются? А еще, почему не наскучивают танцы? Ты танцуешь на вечеринке, танцуешь на свидании, даже когда эмоционально возбуждена, танцуешь». Ван Ян рассмеялся и подвел итог: «Такова природа человека. Он не может обойтись без музыки и танцев так же, как не может обойтись без дыхания». Рэйчел одобрительно кивнула: «Да, ты говоришь разумно, но…» Она с недоумением произнесла: «Но я все-таки не представляю, как следует развиваться музыкальным фильмам, чтобы вернуть их к жизни». Ван Ян ненадолго призадумался и ответил: «Я всегда считал, что кино – это инклюзивная модель спектакля. Оно способно заключать в себе все что угодно, будь то мюзикл или кукольный театр. Музыкальные фильмы сейчас ушли в тень лишь только потому, что не найден курс, куда двигаться дальше». Глядя на Рэйчел, он усмехнулся: «На самом деле твои товарищи отчасти правы. Скучная, банальная форма представления не соответствует нынешнему времени». Рэйчел растерялась. Сперва Ван Ян утверждал, что музыкальные фильмы никогда не устареют, а затем согласился со словами ее товарищей. Она, мотая головой, сказала: «Я не понимаю, что ты имеешь в виду. Почему твои товарищи говорят, что форма представления в музыкальных фильмах скучная и банальная?» Улыбаясь, задал вопрос Ван Ян. Рэйчел беспомощно развела руками: «Наверное, потому что так оно и есть». Ван Ян покачал головой: «Нет, вовсе нет». Он глотнул газировки и раскрыл ответ: «Твои товарищи так говорят, потому что они живут не в 1940 или 1970, а в 1998 году. 20-30 лет назад форма представления в музыкальных фильмах считалась модной и популярной, а теперь считается скучной и банальной». «Но почему?» Ван Ян сделал паузу и сам ответил на собственный вопрос. «Все просто. Меняется эпоха». Рэйчел вроде что-то поняла, но вместе с тем была озадачена. «То есть ты хочешь сказать, что форма представления в музыкальных фильмах тоже должна меняться?» Ван Ян кивнул. «Верно, это я и хочу сказать. Музыкальные фильмы всегда должны меняться вслед за изменениями эпохи. Это касается как тематики, так и внешней формы представления». Он привел пример. В 40Х и 50Х общество переживало войну и экономический спад, поэтому все нуждались в музыкальных фильмах, насыщенных оптимизмом и способных поднять настроение. В 60Х и 70Х в обществе возникли расовые движения. Музыкальные фильмы, в которых все нуждались, превратились в площадку для выражения позиций рас. Вот так и меняются тематики кино. Рэйчел непрерывно кивала головой, выражая согласие. Ван Ян продолжал рассуждать. А что насчет внешней формы представления? Раньше были джаз и вальс, потом хиппи и рок, и песни, и танцы тоже всегда менялись. Что же не так с нынешними музыкальными фильмами? А то, что этот жанр застрял в прошлой эпохе, но стоит ему вступить в современную эпоху, как он засияет новой жизнью. Ван Ян со смехом произнес, мы, молодежь современной эпохи, подумай, какими темами тебя могли бы зацепить музыкальные фильмы, может, незрелая, но сладостная школьная любовь, растерянность перед будущим, или конфликт между надеждами родителей и мечтами детей, он с легкой грустью сообщил. Взять, к примеру, моего папу. Он всегда надеялся, что я унаследую его ресторанчик, а я хочу стать режиссером. Рэйчел подняла стакан газировки, предлагая выпить за Ван Яна, после чего с понимающей улыбкой промолвила. Мой папа хоть и не заставлял меня работать водителем грузовика, зато мама с детства мечтала о дочери, которая станет врачом. Ван Ян в ответ выпил за Рэйчел и продолжил. С темами понятно, тогда что же с внешней формой представления, раз песни и танцы прошлого уже наскучили, тогда нужно обратиться к ныне популярным песням, чтобы создать простые как для запоминания, так и для исполнения мелодии. Если говорить о танцах, то мы должны отказаться от традиционных танцев на сцене. Пусть танцы интегрируются в жизненные ситуации. ХМ, например, в фильме про университетскую жизнь группа поддержки может проявить себя на баскетбольной площадке. Или мы можем начать танцевать прямо в столовой. Давай, включи свое воображение. Тогда, наверное, и в учебной аудитории можно потанцевать. В глазах Рэйчел промелькнул блеск. Хорошая идея, улыбнулся Ван Ян. Сама подумай, будет ли музыкальный фильм на такую тему и с такой формой представления скучным и банальным? Возможно, придет время, и все будут кричать, что музыкальные фильмы снова вернулись. Конечно, о некоторых вещах Ван Ян умолчал. Например, он в своей голове видел фильм под названием «Классный мюзикл», поэтому точно мог установить, что в будущем музыкальные фильмы вновь вызовут бум. О боже, Рэйчел захлестнули эмоции, когда она выслушала Ван Яна. При мысли о том, что можно снять такой музыкальный фильм, ее сердце забилось чаще. Она искренне похвалила. «Отлично сказано. Твои слова разрешили многие мои вопросы. Теперь я смогу успешно закончить свою научную работу. Хе-хе, спасибо». Поблагодарив, она вдруг покачала головой и с обидой произнесла. «Никто в Йоркском университете не высказывал точку зрения, как у тебя. Они только и умеют твердить, что музыкальные фильмы уже мертвы, а выступления в виде песен и танцев походят разве что для театра, но никак не для киноэкрана. Ох, и тяжело же было это выслушивать, просто сборище тупиц». Она рассмеялась и, с восхищением глядя на Ван Яна, нежно вымолвила. «Честно, мне с тобой очень приятно общаться». «Мне тоже», — сказал Ван Ян и с улыбкой спросил. «И много в Йоркском университете тупиц? Очень много, и я одна из них, ха-ха». Весело захохотала Рэйчел, показав белые зубы и две милые ямочки на щеках. Ван Ян тоже не удержался от смеха. После того, как оба человека просмеялись, Рэйчел вдруг спросила, «А ты, в каком университете ты учишься?» «Раньше учился в школе кинематографических искусств Южно-Калифорнийского университета, сейчас уже нет». Ван Ян, улыбаясь, глотнул газировки. «Что случилось?» – изумленно спросила Рэйчел. Ван Ян приступил к рассказу. «ГМ, пожалуй, надо начать с самого начала. Возможно, благодаря тому, что уже определился путь, куда двигаться дальше, Ван Ян со спокойной душой рассказывал об отчислении, словно это несчастье произошло с посторонним человеком. Выслушав его историю, Рэйчел преисполнилась негодования. Господи, как они могли, несправедливо обвинили хорошего человека. Ван Ян отмахнулся, безразлично сказав, ничего, все в прошлом, может быть, это, наоборот, пойдет мне только на пользу, и я заранее стану режиссером, не так ли? Его слова привели Рэйчел в недоумение. Она вяло улыбнулась, а затем покачала головой. «Ян, мне так жаль, очень жаль. Неужели с этим ничего не поделаешь?» «Ничего, я перепробовал все возможные варианты», — с улыбкой произнес Ван Ян и спросил. «Ты ведь не думаешь, что я вру?» «Нет, я так не считаю», — Рэйчел понимала, что Ван Ян не хочет много говорить на эту тему, поэтому больше не приставала. Она подперла ладонью левую скулу, скрыв одну ямочку на щеке, и, глядя на Ван Яна, тихо произнесла. «Хоть мы и знакомы меньше дня, я хорошо разбираюсь в людях. Ты не такой человек. Ты дружелюбный, упорный, уверенный, рассудительный, обаятельный, мой любимый тип людей, которыми я восхищаюсь», добавила она про себя. Ван Ян, гримасничая, кичливо промолвил. «Вау, впервые меня так нахваливают, но мне нравится выслушивать. А еще есть, ха-ха, хм, ладно». Рэйчел, посмеиваясь, призадумалась, после чего сказала. «Вот еще, ты романтичный, как летящий на огонь мотылек». «Летящий на огонь мотылек», сделанным унынием повторил Ван Ян, выпучив глаза и прикрыв свое лицо. «В смысле, иду на верную смерть? Ты подразумеваешь мой фильм? Ох, меня только что душевно ранили. Меня ранила главная героиня моего же фильма. Нет, ха-ха». Рэйчел с безудержным весельем захихикала. «Нет, конечно, я не это имела в виду. Хорошо, может, приведенное мною сравнение не совсем верное, но я подразумевала твою смелость. Ведь исключение из университета – это серьезный психологический удар, но ты не пал духом, не опустил руки, не утратил надежды и с оптимизмом приступил к самостоятельному созданию фильма. В этом и заключается смелость».